обалдела. Это ведь как если бы бронзовый матрос с маузером на станции метро Площадь Революции вдруг заматерился. Это как если бы на Валтасаровом перу на стене вдруг три страшных слова проявились: «Идите вы лесом». Не было никогда такого раньше. У Снегура от возмущения сердечный приступ случился. Горбачев, чтобы его успокоить, тут же на банкете Кудахча стал исключать Толика из партии. Три прибалтийских президента под шумок радостно чокнулись рюмочками, справедливо усмотрев в этом происшествии знак скорого распада проклятой империи. Кравчук от волнения забыл, как по-украински будет «независимость». Шеварднадзе, отпросившись якобы по малой нужде, побежал Гельмуту Колю звонить, докладывать. А Ельцин устроил скандал, заметив, что Толика специально Раиса Максимовна подослала. В результате взволнованные президенты порешили, что проект нового договора еще сыроват, и постановили его доработать. Подпиши они тогда союзный договор, и история пошла бы совсем другим путем. А о том, что дальше случилось, во всех учебниках теперь написано. Снегур, вернувшись в Кишинев, ударился в крутейший прорумынский сепаратизм. Прибалты завыделывались, хохлы захорохорились, грузины завостебывались, белорусы забульбашили, армяне закарабашили, азиатское подбрюшье так и вообще охренело. А Россия совсем сбрендила и объявила себя независимой, как берег слоновой кости. Горбачев в сердцах после того случая разогнал девятку, набрал новых людей. Они-то его и сдали потом в Форосе. И распался великий Советский Союз. А Толика, этого в учебниках, разумеется, нет, исключили из партии и выперли с работы. Но об этом он не жалеет. Ему Советский Союз жалко. Пьет он редко, но как следует, а когда наберется, плачет. Честное слово, плачет и приговаривает: «Что я наделал, что я наделал?» Вот ведь как. Раскатистый вокзальный голос невнятно предупредил об отправлении. «Прямо сейчас придумали?» кто знает», — заулыбался Павел Николаевич. И на его щеках появились ямочки. Он облупил с бутылки фольгу, открутил и снял с горлышка проволочный намордничек. Пробка хлопнула и, как бешеная, запрыгала по купе, отскакивая от стен. В этот миг поезд тронулся, и пенная розовая струя лишь со второй попытки, и то не очень точно, накрыла стаканы. «За что?» — осведомился Павел Николаевич. «Каждый за свое. В Патай, — предложил я. «В Патай? Никогда не слышал», — восхитился он. «Отличное слово. Ты молодец. Хочешь, я возьму тебя к себе на хорошие деньги? Делать ничего не надо. Просто будешь раз в неделю заходить в мой кабинет и говорить одно какое-нибудь странное слово. В Патай. И все. Больше ничего мне от тебя не надо. Ты понимаешь, люди, с которыми я каждый день общаюсь, говорят совсем на другом языке. В этом языке всего несколько слов, как у судьи на ринге. И все слова такие грубые и подлые. От них я никогда не слышал в Патай. А мне это теперь очень нужно. Катька тоже говорила иногда странные слова. —